Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга третья. О полезных плодах, пользе человеческой воли, утвердившейся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава третья. Часть третья. Вот два зеркала, то есть святый Эпиктет и Остион, в которых отчетливо отразилось благочестивое согласие человеческой воли с божественной при трудных обстоятельствах. Это примеры, достойные подражания для каждого человека-христианина, при находящих на него искушениях впасть в противоречие с волей божественной. В таких случаях каждый, укрепляя себя краткой, но беспрестанной молитвой, «Христианин есмь, да будет во мне воля Божия, а не моя воля», хотя это искушение неудобное для перенесения и трудное для меня, но да будет во мне воля Божия, хотя я и не предвидел и не ждал такой печали, но буди воля Божия. Хотя этот человек по злому умыслу причинил мне зло, буди воля Божия во мне. Сильный вождь израильский Иуй написал письма к начальникам самарийским и старейшинам города и послал в город Самарию для исполнения по ним. Они же, не делая ни малейшего закоснения, избрали нарочитых мужей и послали их к Иуию с таким ответом: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем». 4 Царств, 10:5. О, как Бог часто, многократно и многообразно изъявляет нам свою волю в Священном Писании для исполнения оной, чтобы мы поступали согласно ей. Так истинно мы обязаны доброхотно следовать воле Божией, повторяя вышеприведенные слова: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем». И что тебе угодно, то и сделай с нами. Поэтому святой Антоний Великий часто повторял: если мы всегда и все дела наши будем предоставлять в руки Божьи, то ни один демон, злой дух, не в состоянии будет вступить в единоборство с нами. Илия, фезвитянин, имел однажды спор со жрецами Ваалов о том, он ли почитает и поклоняется истинному Богу, или они. Для верного решения этого спора Илия и спорящие с ним жрецы условились, чтобы тот остался победителем в этом споре, на чью жертву падет огонь с небес и сожжет ее. И когда Ваалов жрецы приготовили свою жертву, для всесожжения призвали имя Ваала, от утра до полудня говоря: «Ваале, услыши нас», то не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у сделанного жертвенника по своему обряду. В полдень Илия стал смеяться над ними, говоря: «Кричите громче, ибо Бог ваш, может быть, задумался или занят чем-либо в дороге, а может быть и спит, так он проснется». И они кричали громче и кололи себя ножами и копьями до крови, но все было тщетно. Прошел уже и полдень, но они все бесновались до самого вечера без всякого успеха. Тогда Илия сказал им: «Отойдите в сторону, чтобы я совершил мое жертвоприношение всенародно». Он устроил из 12 камней по числу колен Израиля жертвенник, положил на него дрова и рассеченного тельца, возложил на дрова и повелел все приуготовленное им обильно полить водою. Сам, между тем, от всего сердца громогласно воззвал к Богу: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, услыши меня ныне в огне, да познают в сей день люди сии, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и все сделал я по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Третье царство, 7:18-23-39. И, о чудо, внезапно ниспал огонь Господень на жертву, и все сожигаемое попалил. Сколь много везде бывает у христиан трудов и утомлений, плачевных воззваний и наружного усердного страдания во время совершения наших молитвенных церковных обрядов и богослужений. Они утончают тела свои постом, прилежно посещают храмы и совершают другие подвиги. Это не худо, но часто при этом не получается нами огонь небесный. Не делаемся мы пылающими истинным благоговением к исполнению воли божественной. К тщательному избежанию противоречия между нашей волей, нашими желаниями с одной стороны и волею Божией с другой. Редко когда, и то не от сердца, а так без внимания произносим: «Буди воля Твоя, Господи, буди». Часто бывает, что мы и жертвуем то тем, то другим во славу Божию и приглашаем других к тому, но все это мало приносит истинной пользы, потому что, принося в жертву Богу свое внешнее, не приносим Ему в жертву своей воли и своих пожеланий, не подчиняем Его святой воле и даже не заботимся об этом. Два человека просили некогда святого Макария, чтобы он научил их молиться Богу, и в ответ на их просьбу Макарий им сказал: «В молитве своей немного говорите, но часто, подняв руки к небу, говорите чистосердечно: Господи Боже, как Ты желаешь и как Тебе угодно, пусть так и будет». Ибо Он Сам лучше нас знает, что нам в известном деле полезнее. Это отличнейшее наставление о том, как должно молиться. Таким же образом молился и преподобный Пахомий. Он об одном просил Бога, именно о том, чтобы во всем исполнялась воля Божия. Некоторые от крайней простоты своей впадают даже в заблуждение относительно молитвы. В доказательство сего автор приводит такой пример. Альфонс Сальмерон повествует, что некто имел обычай, по которому вместо молитвы об исполнении воли Божией надеялся узнать ее таким образом. Он в своих недоумениях читал всю азбуку от первой буквы до последней и потом присовокуплял: «Господи, Ты совокупи буквы так, чтобы из себя я узнал о том, что Тебе наиболее угодно, а мне наипаче полезно, то и даруй». Это нечто вроде жребия или гадания. Такое безусловное предание себя в волю Божию есть наибольшее и благоприятнейшее Богу жертвование, приношение от нас. Ибо в других своих приношениях человек жертвует только отчасти или через воздержание от пищи и питья, или имуществом на благотворительные дела, или терпением в перенесении обид. Напротив, в безусловном предании себя воле Божией он совершенно всего себя предает Богу, чтобы он был полным властителем как над ним лично, так и над всем тем, что он имеет, без всякого исключения и малейшего предмета, зависящего от его собственной воли. А потому она, то есть безусловная преданность, находится в таком отношении, по своему отличию от жертв первого вида, в каком состоит целый предмет к какой-либо своей части. Два замечания, достойные всегдашней памяти, предлагаю здесь для наставления. Первое. Когда ты, избранный Богом муж, предашь Ему, Его божественной воле, всего себя совершенно и безусловно, и свою собственную волю принесешь в жертву Богу, как зарезанного овча, то, умоляю тебя, никогда впоследствии о сем не раскаивайся. Будет ли тебе потом жить хорошо или дурно, и не печалься о данном тобою Богу обещанию принесении своей воли в жертву божественной воли. Тебе известно обыкновение маленьких людей. Они, будучи оскорблены близким для них лицом, говорят оскорбителю: «Я не твой, не хочу быть твоим, я свой». Хотя за несколько минут перед этим на вопрос «ты чей?» отвечали: «Я твой». Но что-нибудь сделано не по их желанию, и они уже отказывают в принадлежности своей оскорбителю, переменяют свои слова и свою любовь к нему. Умоляю тебя, христианская душа, не уподобляйся означенному выше детскому обычаю. Не поступай подобно тому и ты пред Богом в том случае, если Бог попустит наказать тебя розгой или плеткой, если Он даже попустит предать тебя на мучение огненные, сокрушая тебя многоразличными скорбями и напастями, но беспрестанно взывай к Нему в сокрушении своего сердца: «Господи, помилуй меня, я Твой, о Боже, Твой, да будет воля Твоя во мне и надо мной». Второе. Опять же, когда ты, впадший в какой-либо тяжкий грех, например, пьянство, осуждение или похоти плотской, будешь спрошен, кому принадлежат те члены твоего тела, которыми совершил ты тяжкий грех, не Богу ли они принесены не один раз, но 100 000 раз в жертву? Теперь же ты делаешь их орудиями тяжких грехов, пьянство, злословие, плотского непотребства для оскорбления, презрения и обид, наносимых ими как Богу, так и своим ближним, а более и самому себе по своему безумию и заглушению собственной совести. Осмотрись, человек, что ты делаешь. Ты потерял и веру, и совесть. Твой язык, твои очи, руки и все твое тело преданы тобою бесчисленное множество раз на служение Богу, а теперь своими делами предаешь ты их демону, злому духу. Смотри, что ты делаешь. Ты подвергаешь себя величайшей опасности, вечной погибели, и знай, что Бог поругаем, пренебрегаем не бывает». Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. И если не хочешь быть оставленным от Бога окончательно, опять покорись, пока не постигла тебя конечная кара, благоговейно Его божественной воле. исполняя все то, что закон или божественное откровение повелевает. Все блаженство израильтян состояло в том, чтобы следовать Божию руководительству на пути в землю обетованную. Это следование было им указываемо предшествующим их походу облаком и огнем. Точно таким же образом и наше вечное спасение состоит в том, чтобы мы совершали земное прохождение нашей жизни неизменно по указаниям огненного закона любви и осеняемые благодатным облаком Божьи промысла о своей Церкви и о каждом из нас особо до тех пор, пока, совершив богоугодно путь свой, не войдем в землю, кипящую молоком и медом, то есть в вечное Царство Божие. Следовательно, верен и праведен путь водительства воли Божией. Он неизменно приведет нас в царство любви Божией к человечеству. Глава 4. Совершенствование человека зиждется на сообразности его желаний и действий воли, с объявляемой человеку волей Божией в законе или же через действительные от Бога для него предназначенные события. Всякое деяние, поступок человека, ценится по той конечной цели, которой желательно достигнуть. Этой же конечной целью определяются качество наших поступков, их свойства, по которому одни поступки достигают блаженного конца, другие же приводят человека к конечной гибели. Рассуждая о выборе из множества конечных целей в жизни самой лучшей цели, то есть истинной и блаженной, вечно радостной и довольной, не найдем мы другой лучше, благороднейшей и благоприятнейшей конечной цели для стремления к ней нашей деятельности, кроме исполнения воли Божией, которая постепенно приближает нас к самому Богу и вечному блаженству в Его бесконечном Царстве. Поэтому нет лучших и изящнейших поступков, кроме тех, которые приближают нас к Богу и привлекают Его милосердие к нам грешным. Итак, истинно и праведно изречение Василия Великого. Предоставлять себя охотно во всех своих деяниях, поступках, воле и водительству Божию, то есть отвергнуться своеволие принимать с благодарностью как все доброе, Богом посылаемое нам, так и все злополучное для нас, допускаемое Богом. Это есть совокупность и высшая степень христианской святости. В силу этого евангельского самоотвержения и несения на себе креста Христова возвеличены и прославлены Богом все святые. Это доброхотное отвержение собственной воли по учению святых отцов и учителей богоугодной жизни считается единственным верным началом душевного мира и тишины человека, верующего в промысел Божий, никогда не оставляющий никого и ничего без направления к наилучшему концу. Это начало утверждает в нас твердую надежду к нашему бесконечному благополучию, так что человек не желает уже полагаться на собственные силы, перестает быть своим, но становится Божиим, и не живет для себя, но для Бога, и что не спосылает ему Бог, тем он доволен и за все благодарит Бога, находясь как в счастливой жизни, так и в злоключениях. Такая покорность человека Богу есть благоприятнейшая для него жертва. За эту жертву Бог наградил Давида царя самым почетнейшим отзывом о нем. «Я нашел обретох мужа по сердцу моему, который выполнит все желания мои». Ибо Давид действительно до того приблизился к Богу сердцем своим, что всегда был готов доброхотно и усердно исполнять всякое повеление Божие. Примером Давида царя должен руководиться каждый человек, предав себя вполне воле Божией в своем сердце. Он не зазрит себя виноватым в деяниях безразличных, которые сами по себе не заслуживают ни похвалы, ни порицания, каковы необходимые человеку – пища, питье, отдых и прочее, если он употребляет их умеренно, во славу Божию, а не для того, что он ест или пьет, что он этого алчит и жаждет. Вол и осел сказал бы: «Ем, потому что алчу, пью, потому что жажду», но разумному существу, человеку, неприлично так говорить, ибо есть, пить, прохлаждаться, отдыхать он может желать не потому, что это ему приятно и угодно, но потому, что Богу было так угодно. Часть первая. Подсолнечник или отропион есть цветок, неразлучно обращающийся к солнцу утром, в полдень и вечером, и не только в светлые дни, но и в мрачные. Природе этого цветка подражать должна воля человеческая, обращаясь к Богу и Его божественной воле ежечасно, не только в светлые дни своей жизни, но и в мрачные, то есть тяжелые для жизни дни. Святость всего жития человеческого, по изречению некоторого мудрого богослова, составляет совершенствование всего жития христианского и собрание в лице христианина всех по возможности добродетелей, отражающихся как бы в некотором центре, в сообразовании нашей воли с божественной волей. Что угодно Богу, то пусть будет и тебе, о человек, христианин, угодно. Чего не хочет Бог, не желай того и ты. Поступая по Его святым заповедям, при всяком недоумении, остановясь в своем деле, внимательно рассмотрев его, говори мысленно пред Богом: «Так, Господи, Ты повелеваешь это, я немедленно исполню». Когда Богом запрещается что-либо, говори: «Так, Господи, охотно оставляю это, не сделаю Тебе неугодного». В этом добровольном нашем повиновении воле Божией выражается совершенство нашего смирения пред Богом, которому обязаны мы достойно и праведно во всем повиноваться, по словам пророка: «Не Богу ли повиноваться будет душа моя?» Да, Ему она покорна. Он покой душе моей, от Него спасение мое. Он твердыня моя, убежище мое. Не поколеблюсь я немало, повинуюсь Ему, Богу, яко Создателю. Покорно все работает Ему, но от человека, почтенного разумом, желает Бог добровольного повиновения.